Почему ехидну назвали ехидной? Маленький щенок Динго увидел у муравейника ехидну. «Интересно, что она делает?» — подумал он. Однажды он сунул нос в муравейник, и его здорово покусали. «Привет!» — крикнул щенок. «Давай поиграем!» Ехидна подняла голову и презрительно прищурила маленькие глазки. «Кто это?» «Это я, Динго!» Ехидна сморщила нос. «Кажется, мы не знакомы». «Ты зачем дразнишься?» — обиделся щенок. «Мне некогда», — сказал ехидна и показала щенку длинный язык. Такого оскорбления маленький Динго вынести не мог. «Ну, я тебе покажу!» — тявкнул он и бросился на ехидну. Но ехидна быстро свернулась в колючий шар, и в нос щенка вонзились острые иголки. Маленький Динго заскулил и со всех лап бросился домой. «Меня ехидна обидела», — пожаловался он маме. «Не может быть», — сказала мама Динго. «Ехидна совершенно безобидный зверь и никого без причины не трогает». «Она меня уколола! Вот, посмотри!» Щенок показал раненый нос. «Наверное, ты сам к ней полез?» — спросила мама. «Да, но я хотел с ней поиграть, а она стала дразниться». «И как же она дразнилась?» «Сначала, увидев меня, она презрительно прищурилась». «Почему ты решил, что презрительно? Ехидны плохо видят, поэтому всегда прищуриваются», — сказала мама. «А потом, узнав, что я Динго, она ехидно сморщила нос». «Ехидны плохое зрение, но отличный нюх. Она принюхивалась, чтобы понять, кто ты». «А зачем она показала мне язык?» «Глупенький», — засмеялась мама. «Ехидны своим длинным языком добывают муравьев и термитов. Она просто обедала, а ты подумал, что она дразнит тебя». И мама Динго стала зализывать сыну раненый нос. «Между прочим, — сказала мама, — некоторые могут подумать, что ты постоянно дразнишься». «Как?» — удивился щенок. «Когда ты набегаешься, то от усталости всегда высовываешь язык. Можешь сбегать к озеру и посмотреть на себя». Маленький Динго со всех лап помчался к воде. А когда добежал, то увидел свое отражение с распухшим носом и высунутым языком. «Да, хорошо, что у ехидны плохое зрение», — подумал щенок. Ему стало стыдно, и он решил, что должен извиниться. Когда щенок прибежал к муравейнику, ехидна уже закончила обед и собиралась уходить. «Это ты, маленький Динго?» Ехидна прищурила маленькие глазки и сморщила нос. «Я тебя не очень больно уколола?» «Не очень», — мужественно сказал щенок. «Откуда ты знаешь, что я маленький?» «Все маленькие Динго сначала хотят играть, а потом норовят укусить меня», — вздохнула ехидна. «Наверное, потому что я не очень подхожу для игры. Бегаю я плохо, прячусь тоже. Я, конечно, умею сворачиваться мячом, но в такой мяч не поиграешь, верно?» И она засмеялась. Но ее смех показался щенку не обидным и совершенно не ехидным, а скорее немного грустным. «Почему же ее прозвали ехидной?» — спросил вечером маму маленький Динго. «Не знаю», — сказала мама. «Это имя ей дал человек». «Наверное, он тоже уколол свой нос», — догадался щенок и весело затявкал. Ехидна вовсе не ехидна. Она колючая, это видно. И видно, что язык у ней намного нашего длинней. Но он страшит лишь насекомых. Ехидна ловит языкомых. Вот для жука и червяка опасней нету языка. Зачем же звать ее ехидна? Ехидне может быть обидно. Давно известно всем она тиха, пуглива и скромна. Назвав животных именами кускус, ехидна, дикобраз, куда вреднее их люди сами. Ехиднее во много раз. Ведь кто так обзывается, тот сам так называется.